Глава 5. Макс. Черт возьми. Что это было? Я быстро шагал в западное крыло поместья, комнатам, где жили горничные и другой медперсонал. Дежурство возле Эдварда Марша начнется лишь утром в воскресенье. «Хватит времени, чтобы оценить сомнительный выбор работы», — пробормотал я. Я отпер дверь карточкой-ключом, что дал мне Сезар. Новая комната оказалась чистой, но без излишеств. Словно маленький элегантный гостиничный номер. К ней примыкала ванная, а из окна открывался вид на просторный задний двор. Теннисные корты, бассейн, сад, а позади целый лес. Я прижался пылающим лбом к стеклу и закрыл глаза, желая отстудить разгоряченную кровь. Скотт. Модный унобомбер здесь. Под этой самой крышей. Боже. Когда он вошел в комнату отца, я подумал, что вижу призрак. Или кто-то решил разыграть меня весьма изощренным образом. Когда он загнал меня в угол в шкафу, гнев и удивление смешались с волнами жара. Подобного притяжения я давненько никому не испытывал. Просто не позволял себе подобных чувств. При мысли о том, как я на миг соприкоснулся с его телом, перехватило дыхание. Я отчетливо ощутил все его контуры. И прежде чем уйти, заметил адресованный мне взгляд, как будто бы он увидел меня впервые или самого себя. Так было и с Трэвисом. Хаос чувств перенес меня на 7 лет назад. В то лето, ознаменовавшееся обретениями и потерями, тогда я в последний раз позволил себе чувствовать, и у меня все отняли. Трэвис был старше, 19 против моих 16. Мы познакомились, когда он приехал забрать с вечеринки свою младшую сестру Кайлу. Мы с ней дружили, но он не увез сестренку домой. Вместо этого мы разговорились, даже не заметив, как вечеринка подошла к концу, а над горизонтом, знаменуя начало нового дня, взошло солнце. После этого Кайла стала моей лучшей подругой. Трэвис на лето приехал домой из колледжа. Я приходил к Кайле, хотя и знал, что ее нет дома, и Трэвис все равно приглашал меня войти. «Ну, ты же проделал весь этот путь». Я практически жил у них в то лето. Как оказалось, последнее, что я провел в собственном доме. Мы с Трэвисом не позволяли себе ничего лишнего. Вели себя, как обычные парни. Тычки в плечо, похлопывание по спине, удары кулаками и рукопожатия. Но однажды ночью, на исходе лета, притворство все же закончилось. Когда мы поцеловались, то, что свободно болталось и дребезжало внутри меня, наконец встало на место. Бешено вращающийся компас точно указал на север. За время долгого, мучительного, сбивающего с толку периода полового созревания, лишь этот поцелуй по-настоящему обрел смысл. Наконец-то я осознал себя. Когда отец прогнал из моей жизни Трэвиса, а следом вышвырнул из дома и меня самого, стрелка компаса вновь нерешительно закачалась и дергалась до сегодняшнего дня. Сайлас Марш вошел в ту комнату, словно ответ на вопрос. Только вот я не знал, что его задал. В сердце билась странная мысль. Это он. На долю секунды, пока его не захватила собственная паника, казалось, Сайлас обрадовался, увидев меня. Точнее, нет. Он испытал облегчение. «Это безумие», — пробормотал я в пустой комнате. Сайлас оказался засранцем. Первоклассным, как и его отец, безукоризненный богатей, который совершил ошибку, подсев на таблетки. А теперь страшился, что если правда выйдет наружу, обеспеченной жизни придет конец. Но подобные мысли не помогли. Вместо этого вспоминались сила Сайлоса, твердость его тела. В дорогом костюме он выглядел воплощением мужского совершенства. И этот образ все еще был со мной, как и остатки его одеколона. Как будто я надел одну из его рубашек, и теперь этот запах прилип к коже. Сейчас мне не до этого. Через 7 лет, после десятков звонков и нескольких неудачных попыток, я наконец-то уговорил маму поужинать со мной сегодня вечером. Нужно расставить все по местам. Если эта встреча пойдет псу под хвост, мир перевернется 2 раза за день. Спасибо. На сегодня достаточно и одного эмоционального потрясения. Я очень долго стоял под холодным душем, затем надел джинсы и полусапоги, рубашку на пуговицах и кожаную куртку. Правило в доме Марша и гласило, что такси придется ждать на задней подъездной дороге. Жалования обещали приличные, так что, вероятно, стоило подумать о покупке машины, но... Черт! Смогу ли я сохранить эту работу? Спускаясь вниз, я за каждым углом ожидал наткнуться на Сайлоса, и живот сводило от предвкушения. Или от страха, а может, и того, и другого. Учитывая, как давно я здесь живу. И все же мысль о столь скорой смене работы вызывала неприятный привкус во рту. Нужно оставаться профессионалом, а не сбегать из-за симпатичной мордашки. «Да уж, Сайлос симпатичный», — усмехнулся я про себя, «а Джейсон Мамоа лишь слегка привлекателен». Я фыркнул и немного пришел в себя. Вызванное Сайлосом потрясение проходило, и пока Убер вез меня через озеро Вашингтон в город, живот скрутило от нервного напряжения. Вся эта суматоха с переездом и новой работой не оставила даже времени, чтобы осознать, мама действительно согласилась со мной встретиться. Я заказал столик в итальянском ресторане неподалеку от рынка Pike Place. Из маленького бистро открывался вид на залив, где в темной воде золотыми огнями светились лодки. Мама еще не пришла. Я занял столик на двоих. Сердце колотилось в груди, а пальцы постукивали по телефону, ожидая сообщения, что она передумала. Она уже откладывала и переносила встречу десяток раз, и чем дальше, тем более уязвимым становилось сердце. Почему сегодня должно быть иначе? Но она все же появилась. Я увидел, как Барбара Кауфман нервно шагала за метрдотелем. Крепко вцепившись в сумочку обеими руками, она держала ее перед собой на манер щита. Я поднялся на ноги и часто заморгал, когда глаза зажгло от внезапно нахлынувших слез. Я не видел ее почти 10 лет, но, несмотря на прошедшие годы и обстоятельства прошлого, она по-прежнему оставалась моей мамой. Сейчас ей было уже за 60. Они с отцом не особо со мной торопились. В некогда каштановых волосах преобладали седые пряди. Мама надела брючный костюм из полиэстера. Подобный она любила носить еще во времена моего детства. Длинные волосы, большие очки и красная матовая помада. Словно видение, прямиком из 1983 года. Она прекрасна. «О, мой мальчик!» — воскликнула мама, когда метрдотель ушел. Она бросила сумочку на стол и протянула ко мне руки. «Посмотри на себя! О, Макс!» Я крепко обнял ее, борясь с желанием полностью сдаться. Я не мог доверять материнским объятиям, хотя они и должны быть безопасными и безоговорочными. Она хмыкнула. «Столько времени прошло!» «Не по моей воле!» Я пододвинул ей стул, чтобы сесть. «Но теперь мы здесь?» Проговорил я и устроился напротив. «Да», — согласилась она, слабо улыбнувшись. 7 лет неприятия, боли и одиночества. Я попытался их проглотить. Нужно попробовать еще раз, иначе для чего все это? «Мама», — проговорил я, взяв ее за руку. «Спасибо, что пришла». «Я? Да, конечно», — голос ее задрожал. «Ты такой красивый. Боже, как говорится, просто загляденье. И здоровый, такой подтянутый и сильный». «Да, со мной все хорошо, мам». Она кивнула, натянуто улыбаясь и сдерживая слезы. Наконец она убрала руку и схватила меню, закрыв им лицо. Плечи ее задрожали. «Мама». «Все хорошо. Я в полном порядке, правда». Через пару минут она прочистила горло, отложила меню и промокнула глаза льняной салфеткой. «Ты выбрал очень красивое место», — проговорила она, шмыгая носом. «Похоже, неплохо устроился. Ты ведь работаешь в больнице?» «Я на время ушел из отделения скорой помощи», — признался я. «Может, и навсегда, пока не знаю. У меня новая работа». «Правда?» «Я личный медбрат одного богатого бизнесмена из Белвью». «Белвью? Билла Гейтса? Он живет вон там, на озере». Я усмехнулся. «Если бы мне давали по доллару, но нет». «Кое-кого другого. Хотя и не могу сказать, о ком речь, иначе меня засудят по полной». «Звучит важно. Кем бы он ни был», — проговорила мама. «Это просто замечательно. Я рада, что у тебя все в порядке». Я покрутил в пальцах стакан с водой. «Так было не всегда». «Я знаю. И я...» Но прежде чем момент стал напряженным, нас прервал официант. Он подошел, чтобы принять заказ на напитки. «Содовую с лаймом», — сказал я парню. Мама взглянула на карту вин широко раскрытыми глазами. «Так ты и не выпьешь? Мне тоже не стоит?» «Заказывай, что хочешь». «Бокал домашнего каберне», — попросила она официанта. Потом обратилась ко мне. «Ты на дежурстве? В этом причина?» Все, чего пока не знала мама, тяжестью повисло в воздухе между нами. Я говорил медленно, понимая, что каждое сказанное слово для нее подобно пощечине. «Я не пью, потому что я исцеляющийся наркоман и предпочитаю сохранять ясную голову». «Исцеляющийся?» Она сделала глоток из стакана с водой. «Да, кажется, твоя сестра упоминала». Слова повисли в воздухе. Мама выглядела так, словно ее признали виновной и допрашивали на слушаниях в Конгрессе. Я вовсе не хотел причинять ей боль, но обещал себе быть честным. «Да», — мрачно улыбнулся я. «Когда тебя выгоняют из дома и семьи, это не так весело, как кажется». «Господи, Макс, не шути». Она со стуком поставила на стол стакан с водой. «Я знала, что будет нелегко. Тогда все случилось так быстро, и я не принимала в расчет всю картину и не осознавала, чем для тебя это может обернуться. Случившееся меня потрясло. Ты тот мальчик, а потом ты ушел. И вот уже 7 лет пролетели, будто миг. И теперь мы здесь». Она беспомощно пожала плечами, словно бы это все объясняла. Я поерзал на стуле, удивляясь, как люди способны оправдать что угодно, порой даже не пытаясь признать свою неправоту. Во мне вскипели гнев и боль, в любой момент готовые вырваться наружу. Вернулся официант, принеся заказанную содовую и бокал вина для мамы. Я сделал большой глоток, чтобы остыть. «Я здесь не для того, чтобы искать виноватых или копаться в старых ранах», проговорил я через минуту больше для себя, чем для нее. «Но я не собираюсь лгать или что-то приукрашивать. Мне пришлось нелегко. Чертовски тяжело. Мне эти 7 лет не показались мигом, а последствия. Просто я каждый день боролся, чтобы выжить». «Перестань. Пожалуйста. Не думаю, что мне хочется знать остальное», — почти прошептала мама. «Думаю, это меня погубит». Она промокнула глаза под очками салфеткой и посмотрела на меня. «Но теперь-то все в порядке. Тебе лучше?» Я подвигал челюстью из стороны в сторону. Потом, наконец, кивнул. «Ага. Мне уже лучше». «Замечательно». «Нет, не замечательно», — отрезал я. «Я 7 лет прожил без семьи. Я заслуживаю быть с вами, но умолять не стану. Да и не должен». Я на миг закусил щеку изнутри. «Ребенок не должен просить о родительской любви». Она быстро кивнула. «Ты прав. Я скучала по тебе. Очень сильно. И Морис с Рэйчел тоже. Но ты ведь говорил с ними?» Я кивнул. Брат был старше меня на 12 лет, сестра на 14. Я же, по словам мамы, оказался счастливой случайностью. Хотя Морис и шутил, что так она просто называла ошибку. Из-за разницы в возрасте мы никогда не были близки. Нас разделяли и время, и расстояние. Морис жил на Манхэттене, а Рэйчел в Северной Каролине. На протяжении этих лет я порой общался с ними, обычно, чтобы попросить денег, когда жил на улице. «Мы переписываемся время от времени». «Но уже давно не общались», — признался я. «Как они?» «Очень хорошо», — проговорила мама. «Морис работает в большом банке на Манхэттене. Рэйчел только что назначили редактором журнала. Оба состоят в браке, думаю, ты знаешь. Близнецам Рэйчел сейчас 6 лет, а Эмми, дочке Морриса, 2. Она закашлялась и отхлебнула вина. «А как же ты? Есть кто-нибудь значимый?» «На данный момент нет». Сайлас Марш попытался вторгнуться в мои мысли, но я тут же вышвырнул его обратно. Мама, улыбнувшись через силу, проговорила. «Помню, во 2-м классе ты сказал мне, что выйдешь замуж за Брайана Робинса. Ведь твоя подружка Холли собралась за мальчика по имени Джастин. Поэтому ты решил выйти за Брайана». «Я не помню». «А я никогда не забуду». Воцарилась звенящая тишина. Мама взяла меню, потом снова его отложила. «Я пытаюсь, Макс». «Я знаю, мам, но...» Я вздохнул. «Папа знает, что ты здесь?» «Да», — проговорила она. «Я ему сказала». «И?» «Он передал тебе привет». «Угу», — буркнул я, крутя в пальцах вилку. «Мило с его стороны». «Он тоже пытается». «Каким образом? Он хоть представляет себе, что значит быть отвергнутым самыми близкими людьми на свете? Теми, кто, в принципе, не мог повернуться к тебе спиной. Мы не знали, что ты... «Гей?» — спросил я. «Ты даже не можешь произнести это слово». Мама тяжело сглотнула и разгладила салфетку. «Твой отец. Сейчас он не такой непреклонный. Думаю, он понимает, что перегнул палку, хотя и не признается в этом». Я откинулся на спинку стула. Папа перегнул палку, и поэтому мне пришлось ютиться в заброшенной, кишащей тараканами лачуге вместо того, чтобы окончить среднюю школу. «Макс, прошу тебя». Ее глаза наполнились слезами, а я почувствовал себя полным дерьмом. А ведь я даже не сказал ей, как полтора месяца зарабатывал на жизнь, пока Карл меня не подобрал. «Поговори с ним за меня», — попросил я после напряженного молчания. «Просто поговори». «Ладно». «Ладно? А что дальше? Недостаточно просто сообщить, что я в городе. Ты должна вступиться за меня, мама». Она решительно кивнула и промокнула глаза. «Конечно». «Я обещаю, но, Макс, ты же его знаешь. Он старомодный, и сказать по правде я тоже. Я люблю тебя, но и мне нелегко». «Я люблю тебя, но...» Пробормотал я, криво усмехнувшись. «Как я мечтал услышать эти слова!» «Макс, прошу, постарайся понять. Когда мать держит на руках ребенка, она представляет, что хотела бы для него в жизни, и никогда не думает...» что в конце концов вышвырнет ребенка из дома из-за того, над чем он не властен. Она поджала губы и слегка пожала плечами. Я изумленно уставился на нее. «Ты ведь понимаешь, что подобное не выбирают. У меня каштановые волосы, карие глаза, и я гей. Все едино». Она украдкой взглянула на других посетителей. «Пожалуйста, говори тише. У тебя был выбор. Не стоило тащить того мальчика в дом, выставлять на показ». Я раздраженно взглянул на нее. «Выставлять на показ? Мы прятались несколько недель. Я скрывался много лет». «Ты мог просто нам рассказать. Если бы мы спокойно поговорили, случившееся не стало бы таким потрясением». Под столом я крепко стиснул льняную салфетку. Появился официант, чтобы принять наш заказ. Мама попросила лингвини с морепродуктами, а я пробормотал название первого попавшегося в меню блюда. Когда парень ушел, я сделал очередной большой, бодрящий глоток холодной воды. «Не стоит ворошить прошлое», — проговорил я. «Дело сделано. Я позвал тебя сюда, чтобы извиниться. Я не хотел причинять вам с папой боль. И я тебя прощаю, даже если ты об этом не просишь. Это часть процесса исцеления для меня. Вот почему я здесь, независимо от того, что будет дальше». «Конечно, я понимаю. Спасибо». «Ну, не та эмоционально трогательная реакция, на которую я надеялся, но с прощением всегда так. Реакция не имеет значения. Ты либо прощаешь, либо нет. Я должен попытаться, иначе никогда не излечусь от прошлого». «А насчет папы?» — напряженно произнес я. «Скажи, пусть мне позвонит. Начнем с этого». «Да, думаю, так будет правильно». Я снова стиснул в руках салфетку. «Я хочу, чтобы мы стали семьей. Но Богом клянусь, мам, я слишком далеко зашел и многое восстановил в своей жизни. И не позволю снова все разрушить. Мне бы не хотелось выдвигать требований, но боюсь, что придется. Просто, чтобы сохранить себя». «Так вот, он позвонит мне». Я проглотил застрявший ком в горле и часто заморгал. «Мне нужно знать, что есть надежда». «Да, хорошо». Она осторожно потянулась через стол и взяла меня за руку. «Хорошо, я ему скажу. Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо». Она сжала мою руку и откинулась на спинку стула, испустив что-то вроде вздоха облегчения. Самая трудная часть осталась позади. Я не закатывал истерик, не устраивал сцен. Я не рыдал, хоть и хотелось. «А теперь...» — проговорила она, аккуратно раскладывая салфетку на коленях. «Расскажи мне еще об этой новой работе».